По гетманскому шляху ветер кружил белесые столбы пыли. Разметанные ветром тучи скапливались снова. По бугру легла крылатая тучевая тень, сжиганула белая при дневном свете молния, серебристой извилистой рожью она на миг окаймила синюю тучу, сверкающим копьем метнулась вниз и ударила в тугую выпуклую грудину сторожевого кургана. Гром словно расколол нависшую тучевую громадину, из недр ее хлынул дождь. Ветер косил его, нес белесыми пляшущими волнами по меловым косогорам обдонских отрогов, по увядшим от жара подсолнухам, по поникшим хлебам. Дождь обновил молодую, но старчески серую от пыли листву. Сочно заблистали яровые всходы, подняли круглые головы желтолицые подсолнухи. С огородов пахнуло медвянным запахом цветущей тыквы. Утолившая жажду земля долго дышала паром. Григорий въехал на свое займище перед вечером. Все здесь было ему знакомо. Каждое деревце порождало воспоминания. Около трех тополей мальчишка когда-то гонялся за выводком еще нелетных диких утят. В круглом озере с зари до вечера ловил линей, а неподалеку шатристое деревце калины. Оно стоит на отшибе, одинокое, старое. Его видно с Мелеховского база, и каждую осень Григорий, выходя на крыльцо своего куреня, любовался на калиновый куст, издали, словно охваченный красным языкастым пламенем. Григорий с тихой грустью озирал знакомые с детства места. Конь шел, лениво отгоняя хвостом густо кишевшую в воздухе мошкару коричневых злых комаров. Подъехав к окопам татарских пластунов, Григорий послал за отцом. Где-то далеко на левом фланге Христони крикнул: «Прокофьич, иди скорей, стал быть, Григорий приехал!» Григорий спешился, передал поводья подошедшему Аникушке, еще издали увидел торопливо хромавшего отца. «Ну, здорово, начальник!» «Здравствуй, бать!» «Приехал?» «На силу собрался. Ну, как наш? Мать, Наталья где?» Пантелей Прокофьевич махнул рукой и сморщился. По черной щеке его скользнула слеза. «Ну, что такое? Что с ними?» – тревожно и резко спросил Григорий. «Не переехали!» «Как так? Наталья дня за два легла начисто. Тиф должно. Ну, а старуха не захотела ее покидать. Да ты не пужайся, сынок, у них там все по-хорошему. А детишки? Мишатка, Полюшка? Тоже там. А Дуняшка переехала. Убоялась оставаться. Девичье дело, знаешь. За раз Санекушкины бабы ушли. А дома я уже два раза был. Средь ночи на баркасе тихочко перееду, ну и проотведывал. Наталья дюжа плохая. А детишки ничего, слава богу. Без памяти Натальюшка-то, жар у ней. Ажны губы кровью запеклись. «Чё ж ты их не перевез сюда?» — возмущенно крикнул Григорий. Старик озлился, обиды и упрек были в его дрогнувшем голосе. «А ты чего делал? Ты не мог прибечь, загоди перевезть их?» «У меня дивизия. Мне дивизию надо было переправлять», — запальчиво возразил Григорий. «Слыхали мы, чем ты в вёшках займаешься? Семья кубыть и без надобностей. Эх, Григорий, о Боге надо подумывать, ежели о людях не думается. Я не тут переправлялся, а то разве я не забрал бы их? Мой взвод в Елане был, а покеда вот дошли сюда, красные уже хутор заняли. Я в вешках, это дело тебя не касается, и ты мне... Голос Григория был хрипл и придушен. Да я ничего, испугался старик, с неудовольствием оглядываясь на толпившихся неподалеку казаков. Я не об этом. А ты потише, гутарь, люди вон слухают. И перешел на шепот. Ты сам, не махонькое дитё, сам должен знать. А в семье не болей душой. Наталья, бог даст, почунеется, а красные их не забежают. Телушку летушниц, правда, зарезали, а так ничего. Поимели милости и не трогают. Зерна взяли мер 40. Ну, дайте, на войне не без урон. Может, их за раз бы забрать? Да незачем, по-моему. Ну, куда ее хворую взять? Да и дело рисковое. Им и там ничего. Старуха за хозяйством приглядывает. Оно и мне так спокойнее. А то ведь в хуторе пожары были. Кто сгорел? Плац весь выгорел. Купецкие дома все больше. Сватов Коршуновых начисто сожгли. А жгет хутор друзьяк твой. Пропади он пропастью. Кто? Мишка Кошевой, будь он трижды проклят. Да ну, он истинный бог. У наших был, про тебя пытал. Матери так и сказал, как перейдем на эту сторону, Григорий ваш первый очередной будет на шворку. Висеть ему на самом высоком дубу. Я об него, говорит, и шашки поганить не буду. А про меня спросил и ощерился. А этого, говорит, хромого, черти куда понесли. Сидел бы дома, говорит, на печке. Но уж, ежели поймаю, то до смерти убивать не буду, но плетюганов валю, покеда дух из него пойдет. Вот какой распрочерт оказался. Ходит по хутору, пущает огонь в купецкие поповские дома и говорит, за Ивана Алексеевича, да за Штокмана всю Вяшенскую сожгу. Это тебе как? Григорий еще с полчаса проговорил с отцом, потом пошел к коню. В разговоре старик больше и словом не намекнул насчет Аксиньи, но Григорий без этого был угнетен. Все прослыхали должно, раз уж батя знает. Кто же мог переказать? Кто, кроме Прохора, видал нас вместе? Неужели Степан знает? Он даже зубами скрипнул от стыда, от злости на самого себя. Коротко потолковал с казаками. Христонию и всех остальных хуторян Григорий угостил припасенным табаком. И уже перед тем, как ехать, увидел Степана Астахова. Степан подошел, не спеша поздоровался, но руки не подал. Григорий видел его впервые со дня восстания. Всматривался пытливо и тревожно. Знает ли? Но красивое сухое лицо Степана было спокойно, даже весело, и Григорий облегченно вздохнул. Нет, не знает.